Разгон нужен, Нарил потер виски, словно пытаясь ускорить процесс усвоения информации. Нарил, вернее Эрик, уложил бы тебя в капсулу, но не являюсь медиком и не могу активировать разгон, вдобавок капсула настроена на прием родов в Фумарине. Блесс, все понимаю, ты для меня сделал и так слишком много. У тебя самого серьезной проблемы, а ты возишься со мной, Нарил благодарно положил руку мне на плечо. Иди в каюту, отдохни. Тебя немного раньше пришлось достать из капсулы, я дождался, пока Нарил выйдет из рубки, затем повернулся к консоли. Кианна, какой у нас план полета? Сейчас мы движемся к системе ER-12987823, капитан, отозвался мелодичный голос Искина. Это необитаемая система без постоянного населения, но через нее регулярно проходят транспортные маршруты. Расчетное время прибытия — 27 часов 42 минуты. ER-12987823, что за система? — задумчиво произнес Нарил, остановившись в дверях. Она не отмечена на большинстве гражданских карт, пояснил я, разворачивая трехмерную проекцию маршрута. Просто промежуточная точка для прыжка и корректировки курса для множества транспортников. Идеальное место, чтобы затеряться в толпе. Уверен, у нас погоня вновь сидит на хвосте. Надо стряхнуть и запутать их. Мне все еще кажется странным, Нарил потер подбородок, что я столько лет прожил на Гаидже и никогда не задумывался о том, что происходит за пределами планеты. А теперь Вселенная станет твоим домом, закончил я за него. В этом есть свои плюсы, поверь. Следующие трое суток прошли в относительном спокойствии. Нарил большую часть времени изучал базы знаний у себя в каюте и привыкал к новому лицу. Марине в основном отдыхала в своей каюте, а я находился в рубке и думал о том, что делать дальше. Честно говоря, умных мыслей на этот счет не было. Понятно было, что теперь стал беглецом как на Аратане, так и на Аваре. Мало того, сам не понимал, кто больше теперь, Алекс Мерв или Блесс Абдулаиджа. Самая большая проблема сейчас отдыхала в каюте и находилась в большой задумчивости после разговора с матерью. Рожать она вроде пока не собиралась, но в этом я был совсем не уверен. Основная проблема заключалась в том, что делать после родов. Не могли мы вечно мотаться среди звезд. Нужно было спокойное место для жизни. Вот только такого места не знал. Подумывал насчет невейцев, но нас имперский спецназ Таратана пытался захватить в одном из центральных миров Авара, что ему может помешать захватить нас там? К тому же аварцы однозначно такое не оставят без внимания, и у них сейчас есть много вопросов ко мне. Ведь за кем попало имперский спецназ не отправляют. Ситуация была не просто плохой, а хуже некуда. Когда мы вышли из гиперпространства в системе ER-12987823, перед нами развернулась незабываемая картина. Огромное красноватое солнце освещало поле астероидов, сквозь которое, словно серебристые рыбы, скользили транспортные корабли разных форм и размеров. «Го!» — выдохнул Нарил, глядя на открывшуюся перед нами панораму. «Я и не думал, что здесь будет так оживленно. Основной перевалочный пункт в этом секторе», — кивнул я, проверяя показания датчиков. «Кианна, сканирование пространства. Сколько кораблей в пределах связи?» «Обнаружено 17 кораблей различных классов», — отозвалась Кианна. 12 транспортников, 3 малых грузовых челнока, 1 средний исследовательский корабль и 1 судно неопределенного класса. Отлично, проверь все корабли на предмет того, встречали ли мы их раньше, и активируй связь, послушаем, о чем они болтают, я откинулся в кресле, настраивая приемник. Эй! Кто тут летает в квадранте J-17? Я вас на радарах засек, раздался хриплый мужской голос из динамиков. Это старая подруга, грузовой транспорт. А ты кто? Отозвался другой, более низкий голос. «Быстрый гард, исследовательское судно». «Давно тут болтаешься?» Поинтересовался первый. «Всем привет. Аврора-5, на связи. Я тоже вас вижу на радарах». Пролетала мимо, услышала переговоры, вмешался женский голос. «А, еще один корабль». «Приветствую, Аврора-5», обрадовался хриплый голос. «Глава 4, быстрый гард, давно здесь болтаешься?» Спросил низкий голос. «Третьи сутки». Застрял из-за неполадки в гипердвигателе. «Жду запчасти с Ориона-4», — вздохнул хриплый голос. «Знакомая история. В прошлом месяце на Тау-Кита неделю проторчал, пока новый регулятор привезли», — посочувствовал низкий голос. «Транспортник «Северное сияние» приветствует». Пролетал мимо, услышал болтовню. «Не против, если присоединюсь». Вклинился новый, бодрый мужской голос. «Все нормально, Вик». Просто дружеская беседа в пустоте, успокоил его низкий голос. «Я в этой системе пролетом, а ты давно в рейсе?» — спросил Вик. «Вторая неделя пошла. Везу медицинское оборудование к колониям во внешнем секторе. Решил сделать небольшой крюк через эту систему. Думал, срежу немного, но получается еще дольше», — пожаловался низкий голос. «Слушай, а правда, что на Проксиме открыли новое кафе? Говорят, там дают какой-то великолепный местный напиток», — сменил тему Вик. «Да, был там недавно. Напиток так себе на мой вкус, но вид на кольца планеты потрясающий. «Наверное, на обратном пути стоит заглянуть», — ответил низкий голос. «А, я была там на прошлой неделе. Попробуйте их ягодный пирог, это нечто особенное». «Говорят, ягоды выращивают прямо в оранжереях станции», — воодушевленно присоединилась к беседе женщина с «Аврора-5». «Обязательно». «Надоело питаться синтетикой», — согласился низкий голос. «А вот скучаю я подожду». 10 лет уже в космосе, а до сих пор снится шум дождя по крыше», — мечтательно произнес хриплый голос. «А мне не хватает горячего песка на пляже. Я здесь на одной планете отдыхал. Вроде мелочь, а помню, как будто вчера было, босиком по раскаленному песку до воды бежишь». «Классно», — поделился Вик. «Видел кто-нибудь новый фильм «Звездная россыпь»?» «Все пилоты только о нем и говорят», — поинтересовался низкий голос. «Я смотрела». «Красиво снято, но научные консультанты явно в отпуске были», — фыркнула женщина с «Аврора-5». «Тоже смотрел». «Чушь полная. Корабли там летают с такими нарушениями физики, что смешно». «Но спецэффекты красивые», — заметил хриплый голос. «Да все это типичное киношное барахло». «Аврора, слушай, а что это у тебя за странная штука на борту?» «Мои сканеры что-то необычное показывают», — внезапно насторожился Вик. «А, это коллекция кристаллов с Эпсилона». «Хобби такое». «Некоторые светятся в темноте разными цветами», — непринужденно объяснила женщина. «Круто. У меня тоже есть коллекция, миниатюрные модели старинных космических кораблей», — похвастался хриплый голос. «А я собираю музыкальные инструменты с разных планет», — не удержался низкий голос. «А я коллекционирую старые навигационные карты и маршруты. Некоторым больше века. Интересно видеть, как менялись торговые пути и как открывали новые системы», — с гордостью сообщил Вик.